Мы никогда не жжем своих городов, если там остались жители. Вы видели пожары, но это горели военные, провианские склады и литейные заводы. Их жгли, чтобы они не достались неприятелю. Только это и ничего больше. Когда Шерман занял город, все жилые дома и магазины стояли абсолютно нетронутые огнем. И он разместил в них своих солдат. А как же жители? Он их поубивал? Кое-кого убил, но не пулями, мрачно ответствовал одноглазый воин. Как только Шерман занял Атланту, он тотчас заявил мэру, что все население должно покинуть город, чтобы ни единой живой души не осталось. А в городе было много стариков, которые не выдержали бы переезда, и больных, которых нельзя было трогать с места, и женщин, которые, словом, которых тоже нельзя было трогать. И он выгнал их всех из жилищ в ужасающий ливень и бурю, выгнал сотни и сотни людей и оставил в лесах под Райфенрейди. А генералу Худу передал, что тот может прийти и забрать их. И очень многие не вынесли столь жестокого обхождения. Многие погибли от пневмонии. Но почему же он так поступил? Они ведь не могли причинить ему никакого зла, вскричала Мелани. Он заявил, что ему нужно очистить город, чтобы дать отдых своим солдатам и лошадям, отвечал Фрэнк. И он дал им отдых до середины ноября, после чего оставил город. А уходя, поджег его, спалил все дотла. «Как? Неужели все?» – в ужасе воскликнули дамы. Это было непредставимо. Неужели этого многолюдного, кипучего города, который они так хорошо знали, не стало? Не стало красивых домов, густой тени деревьев, не стало больших магазинов и нарядных отелей. Мелани с трудом удерживалась от слез, ведь в этом городе она родилась. Там был ее дом. У Скарлетт тоже защемило сердце, потому что она успела полюбить Атланту. Этот город стал для нее второй родиной после Тары. Почти что все. Поспешил смягчить свой удар Фрэнк. Обескураженный расстроенными лицами дамы, тут же постарался придать себе веселый вид. Он же никак не хотел их огорчить. Это мгновенно повергло в расстройство его самого, и он испытал чувство ужасной беспомощности. Нет, он не мог заставить себя сказать страшную правду. Пускай узнают ее от кого-нибудь другого. Не мог он поведать им о том, что увидела армия конфедератов после своего возвращения в Атланту. Ряды печных труб, акр за акром, торчавших над пепелищами, улицы, заваленные грудами обгорелых обломков и кирпича, старые деревья, умирающие от ожогов, роняя на землю обугленные ветви, которые уносило порывами студеного ветра. Ему вспомнилось, как от этого зрелища дурнота подступала у него к горлу. Вспомнилось, какие ожесточенные проклятия срывались с губ конфедератов, когда руины города предстали их глазам. Приходилось уповать лишь на то, что женщины никогда не узнают об ограблении кладбища, так как это совсем бы их убило. Чарльз Гамильтон и родители Мелани были похоронены там. Фрэнка до сих пор мучили кошмары, в которых перед ним предстало это кладбище. В поисках драгоценностей янки взламывали склепы, раскапывали могилы. Они грабили трупы, срывали с гробов серебряные украшения и ручки, золотые и серебряные именные таблички. Жалкую страшную картину являли собой скелеты и еще не истлевшие трупы, валявшиеся среди обломков своего последнего земного пристанища. Не мог поведать им Фрэнк